Глава 8. О чем бы я ни раздумывала, клятва богини уже дана. Значит, мне необходимо отыскать эту реку истины. О, как непросто с богами. Нет бы сходу сказать, что нужно. Но, по их мнению, обязательно надо выдержать правила. Пусть избранные догадываются. Мурта упомянула хранителя ключей и то, что он рядом. Нет, не сейчас. Я опять завалилась на подушке. Устала. Когда там первые выходные? Сегодня. Улыбаясь, в комнату вошла моя подруга. Я это вслух сказала. Сегодня. Я повернулась к ней, глядя широко раскрытыми глазами. Да, Тиана. Зрачки Лекси уехали под веки. Сегодня. Есть предложение выбраться в город. Нельзя до перехода на третий виток. Ага. Я лукаво посмотрела на адептку. «Я же перешла». «Вот именно, глупышка!» Лекси захлопала в ладоши. «С ней, наверное, тоже следует поговорить о внезапной дружбе. Академия академией. Но моя подозрительность оставалась при мне». «Лекси», — спросила я, начиная одеваться. «Не пойми меня превратно, но почему ты так резво подружилась со мной и всеми этими ребятами? Ты подозреваешь меня в корысти?» Лекарша заломила руки. «Я думала о тебе лучше». Она обиженно отвернулась. «Ну что за детское поведение? Нет у меня времени на все их обиды. Мне хранителя ключа нужно искать». Лекси продолжала. «Ты защитила меня перед огромной аудиторией. Во вред себе. Еще в момент твоего появления я слышала шепотки о незаконно рожденной дочери Деланкура и о том, как этим недоволен Брай. Конечно, я стала благодарной. А с Рифером мы и так дружили. Он, в отличие от многих драконов, не выказывает пренебрежения в общении с незнатными студентами. Да, наш друг-дракон был поистине благороден, не разделяя людей и существ на Дессов или Десаев. Прости, Лекси, я привыкла никому не доверять». Вздохнула, уже не глядя. Она от такого обращения поморщилась. «Так и быть», — грустно усмехнулась подруга. «На сегодня прощу». И мы, уже искренне смеясь, засобирались на вылазку. Здесь даже дышалось легче. Я безумно любила свои окраины, которые знала до каждого лежащего камушка. Но как же хорошо быть обычной адепткой, переживающей только за свое обучение. В городе нас встретил Рифер. «Не удивлен», — помахал он рукой нам. За ним плелись Лукас и Элис. «Да», — я радостно вздохнула. Лекси уговорила меня выйти. «Ну, не так, чтобы я прикладывала усилия», — прищурилась девушка. «Это отлично», — подоспел Лукас. «Есть идеи, куда отправиться». Деловито взяв меня под руку, он произнес. «Десай Ланкур, готов вас сопровождать везде, где вам потребуется. Вы уже бывали в столице?» Я рассмеялась. «Десай Абернатти, ведите туда, куда посчитаете нужным, и куда позволяют приличия». И уже задумчиво добавила. «В столице была, но в очень далеком детстве. Почти ничего не помню». «Это не важно», — воодушевленно начал мой попутчик. «Сегодня в планах посещение лучшей кондитерской города». «Вся в ожидании», — картинно вздохнула я. Все отправились в кондитерскую. Там мы превосходно провели время, наслаждаясь дружеским общением и покровительством хозяина. Он откуда-то знал Рифера, но называл его Рич. Дракон только загадочно глазами водил. Неожиданно ко мне подсел пропадающий в городе Эйнар. «О, Эйнар!» — весело начал Элис. «Мы тебя потеряли», — утрясал вопросы с семьей. Отмахнулся тот. «Сами знаете, это может быть надолго». «Все в порядке?» Участливо поинтересовалась я. «Да, Тиана». Эйнар взял меня за руку под ошарашенный взгляд друзей. Но произносить никто ничего не стал. Через несколько мгновений мы решили двигаться к академии. «Пора». Обреченно вздохнул Рифер. «Свобода от учебников так близка и так беспощадна». Он накрыл свое драконье сердце рукой. «Рифер», — встряла Лекси. «Ну, хватит поясничать. Пока мы все шли, Эйнар сбавил скорость, и мы значительно отстали. Уже на территории Академии мой друг прервал свое молчание. «Тьяна». Он все еще держал меня за руку. «Да», — улыбнулась я, подумывая, чем мне это грозит. «Вряд ли ты заметила», — вкрадчиво начал юноша. «Это уж точно. Я человек, который ничего не замечает. Если со мной флиртуют, то скажите об этом сразу, потому что такая неопытная десая, как я, ничего не поймет. В дворцовых интригах я слабый игрок, а ведь дракон флиртовал». «Я хотел бы пригласить тебя на бал новогодия. Согласишься быть моей парой?» «Эйнар», я растерялась. «До этого события еще 2,5 месяца. Куда спешить? Завтра проснешься и поймешь, что я заучка, зачем тебе такая?» «Не отвечай сразу, Тьяна», — покачал головой дракон. «Я же вижу, что сейчас откажешь». «А ты проницательный». «Давай, когда я повторно спрошу, тот ответ и засчитаем». Улыбнулся мой друг и воодушевился. «Хорошо». Не своим голосом пробормотала я. «Спасибо». И сразу вытянула руку из его лап. А вообще-то, Эйнар был хорош собой. Но мое сердце не трепыхалось, когда он находился рядом. Еще в детстве отец объяснял мне значимость брака по расчету. И ведь Эйнар идеальный кандидат. Почему я такая идиотка, не реагирую на магию этого дракона? Он идеальный кандидат в женихи. Я обернулась. Мы стояли около главной террасы, держась за руки. Обеими руками. Так и не скажешь, что это просто приглашение на бал. Аристократы в этом месте любили делать значимые предложения. Помолвку, покровительство, даже брак. В стороне я увидела преподавателей во главе с Бастианом. Я отступила сначала на шаг от Эйнара, а потом еще на 2 для верности. Но настоящую дружбу проявил Рифер, который непонятно откуда появился. Подхватил меня под локоть и повлек в сторону общежитий. «Рифер!» Вопросительно поднял взгляд уже сопровождающий меня дракон. «Эйнар, заткнись!» «Вот это по-дружески!» «Я тебе о чем говорил?» Он вопросительно взглянул на друга. А тут имел место сговор. Я вяло брела за Рифером. «Ну не то чтобы!» Усмехнулся юноша. «Расскажешь?» Взглянула я на друга. Он устало повел головой. «Что непонятно, Тьяна?» «Да все!» Я вырвала руку. Рифер остановился. «Ты привлекла внимание ректоров и других преподавателей». Начал он. «Я подумал, что стоит тебя увести. Тебя и так до конца столетия не забудут в этих стенах. Пусть хоть твоя личная жизнь не будет достоянием общественности». Мне стало немного стыдно. «Тут понятно». Я кивнула. «А про Эйнара?» «А что Эйнар?» «А что Эйнар?» Подал голос Эйнар. «Всего лишь захотел пригласить тебя на бал». «И у Рифера спросил?» Я выгнула бровь. «Вы с ним не расстаетесь». Пожал плечами тот. «И то верно». Обернулась назад. Посмотреть на Десса ректора. То ли солнце так ярко слепит, то ли он так далеко стоит. Но показалось, что Бастиан жутко злой. В голову невольно закралась мысль, что это из-за меня. Но я ее тут же отбросила. «Нет, это ректор. У нас разница в возрасте 100 лет. «О чем задумались, ребята?» — разрядила обстановку Лекси. «О танцах», — улыбнулся неунывающий Эйнар. «Так рано еще!» — она всплеснула руками. «А что, пора уже пару себе искать?» Быстрым метким взглядом Лекси определила себе жертву. «Рифер!» — хищно начала она. «Не хочешь меня пригласить?» Наш друг рассмеялся. Как раз собирался это сделать. Мы весело добрели до своей башни. Алекси убежала в общежитие к лекарям. Тут меня догнали мои призраки, от вида которых вздрагивали даже матерые боевики. Это было ожидаемо. Я же не с некромантами живу. «Тьяна», лихо подкручивая усы, начал Ланселот. «Мы тут полетали по библиотеке. Кто ходил, а кто летал?» Ехидно проворчал Джастин. «Молчи, черепушка!» «О, великие боги! Это просто какое-то цирковое представление. Что-то узнали?» Спросила я, сбрасывая туфли при входе в свою комнату. Ноги приятно гудели после долгой прогулки по столице. «Да, Мой предок подлетел прямо к моему лицу. Расспросили духа библиотекаря. Он, кстати, передавал тебе привет. Подмигнул Ланселот. И? Он рассказал, что раньше хранителями ключей называли представителей рода Датион, королей Датхара из соседней вассальной страны. Про Датхар слышала. Я кивнула. А почему они хранители ключей? При выдворении Ваоха провели ритуал с участием всех богов. Как маленькой начала разжевывать призрак. Тогда многие благородные фамилии присоединились к ритуалу. Самые крупные на тот момент – Мертиароны, Дроссе и Детион – стали прислужниками своих покровителей. Мертиароны больше всех чтили Гелиуса. Мы, Дроссе, почитали Морту. А вот Детионы поклонялись Мире. Каждый из родов выбрал, что он хранит. Драконы хранят сердце богов. Дроссе – окраины, а вот Детионы – ключи. Так ты присутствовал при всем этом. Зачем к библиотекарю ходил? Повидаться. Пожал плечами Ланселот. Да и может, что поменялось за тысячелетие. Вдруг у вас уже все подряд ключи хранят. То есть нам просто нужно найти Детионов и выпытать, где река истины. Джастин весь собрался и, бравируя, произнес. «Поручи это мне, хозяйка. Я приведу к тебе Датионов, где бы они ни находились». Призрак только помотал головой. «Абы какой нам не подходит. Насколько я знаю, там и маги-то теперь через поколения рождаются». «Это плохо. Я поникла». Король Датхара был весьма плодовит. У него была старшая дочь от нелюбимой жены и еще пятеро от второй. Подозреваю, что нам нужна его первенец, Александра Детион. Она дочь благородной эльфийки, и маги подтвердили уровень силы исключительной. Так вроде она от отца избежала. Вспомнила я ходившие слухи. Он ее вроде хотел замуж за престарелого мага выдать, чтобы она потеряла возможность наследования, и ее брат стал первым наследником. «Ну, вы, девицы, сейчас волю родителей не слушаете. Сами решили всего добиться. Воевать, женихов выбирать». Мой наставник зло крутил головой. «Я бы тоже сбежала от престарелого мага». Я вскинула подбородок. «Ага, узнай сначала, сколько лет ректору, прежде чем ему глазки строить». «И ничего я не строила. Ну не строила же. Или строила?» «Ладно. Сбежала и сбежала. Все-таки Датион неблагородно поступил. Наследование это по женской линии шло. Но король, как я, император». Гордо выпятил грудь Ланселот. «Все равно плохо. Где нам ее искать?» «Тиана, вот ты вроде умная, а иногда поражаешь». «Что это значит?» «Здесь ее ищи, в академии. Куда девицы сбегают, чтобы независимость обрести?» «А ведь точно. Хочешь стать самостоятельной – стань магом. А поступивших в академию с учебы уже не снимут. Мы, как-никак, будущие ряды армии Аридии». И я улыбнулась. «Значит, скоро найду эту реку. Если утро и день прошли хорошо, то не факт, что вечер закончится так же». На ужине мне прилетел летающий конверт с печатью ректора. Я медленно вскрывала пергамент и смотрела на главного в Академии дракона. Что он мне мог там написать? Следующее занятие только через 2 дня. Он встретил мой взгляд, но по лицу ничего сказать было нельзя. Глыба или скала? «Тиана Ланкур, в соответствии с законами Аридии, вам необходимо пройти допрос у главного дворецкого дознавателя Мелира Алистрея о наличии ваших магических сил. Также, в соответствии с правилами Академии, с вами будет находиться куратор, защищающий ваши интересы. Вас ожидают после ужина в кабинете ректора. Бастиан Мертиарон. Я испуганно выронила письмо. Что еще за допрос? Тьяна, да на тебе лица нет. Склонился за упавшей запиской Рифер. Можно я посмотрю? Я тихо кивнула. Рифер передал пергамент всем остальным и потрепал меня по плечу. Не бойся, некроманточка. Это проходят все темные маги. А зачем? Я искренне удивилась. Хотят найти потомков Дорассе. Вступил Эйнар, который крутил записку от ректора в руках. Да и ты никак же в столице не отмечалась, что владеешь такой магией. Сразу в академию направилась. А все некроманты на учете. Вас мало, не бойся. Он прямо посмотрел на меня. Я же дракон. Сумеем тебя защитить. Да и ты из Ланкуров. Тебя даже признали. Уверен, точно бояться нечего. Сзади послышался строгий голос. Адептке Ланкур и правда нечего бояться. Ее защита – забота ректора и ее кураторов. Это ректор подошел к нам со спины. Ящер чешуйчатый. Еще и так бесшумно. Это письмо предназначалось лично ей, а не для вашего прочтения, адепт Дамарис. Да, Дес-ректор. Фыркнул Эйнар и передал записку мне. Я вижу, вы поужинали. Бастиан вопросительно посмотрел на меня, а я бестолково кивнула. Тогда позвольте вас сопроводить. И под удивленные взгляды моих друзей и вообще всех студентов двинулся со мной из столовой в сторону своего кабинета. Зачем вы даете друзьям читать послания от меня, адресованные вам? С силой сжал мою руку недовольный ректор, когда мы вышли из столовой и поднимались по лестнице. Я не посчитала, что там что-то личное, и напугалась. «Ай!» — вскрикнула я и выдернула пострадавшую руку. «Прошу меня извинить!» Бастиан сплел заклинание и руку охладило. «Меня несколько расстроило ваше несерьезное поведение. Вам-то что расстраиваться?» Я недоумевала. «Не вас на допрос ведут!» Дракон только глаза закатил. «Допрос? Это громко сказано, Тьяна. С Мелиром вы уже знакомы. Он задаст пару вопросов. Почему ваш отец не отправил вас на регистрацию некромантов и все?» Да, такого красного дракона я помнила. А еще превосходно помнила легенду, придуманную моим воспитателем. Ночью спросят, я ее до каждой запятой расскажу. Дальше мы следовали молча, встречая учеников на своем пути. Многие сочувствующим взглядом провожали меня. Думали, что я как-то напортачила, и ректор ведет меня разбираться. Наивные. Если бы ректор. В кабинете на месте Мертиарона сидел главный дознаватель Мелир. Он изогнул бровь, когда увидел, кто меня сопровождает. «Бас!» — присвистнул Мелир. А я думал, с Тьяной придет Себастьян. И, посмотрев на меня, поздоровался. «Здравствуй, Тьяна. Поздравляю с поступлением и началом обучения». «Спасибо». Тихим голосом ответила я и села в знакомое кресло. Бастиан сел на диван и позволил Мелиру оставаться за его столом. «У Тьяны целых 3 куратора», — усмехнулся ректор. «Очень уж талантливая адептка оказалась». «Хм». Мелир нахмурился и обратился ко мне. «Так почему Тьяна Ланкур не была зарегистрирована в столице? Ваш отец знал закон. Все некроманты обязаны обучаться в столичной школе, а потом в академии. Как вы пришли к сокрытию способностей?» «Никто их не скрывал», — ощерилась я. «Он долго о моем существовании и не знал. А когда узнал, то еще и от семьи своей скрывал». «А кто учил?» «Много кто», — я нахмурилась. «А этим людям что-то сделают?» «Не знаю, Тьяна, не знаю», — сложил перед собой пальцы дознаватель. «Мир», — строго рявкнул ректор. «Я, кажется, просил. Так как вы освоили азы ритуалов?» Вернулся к допросам учитель. «По книгам и с помощью отца». «По книгам? Тьяна, вы смеетесь? Как можно изучить столько ритуалов по книгам? Вы дракона к жизни вернули. Вашего отца я знал хорошо. И некромантом он был посредственным. Кто вас учил?» «Никто», — чуть не плача ответила я. «Никто не учил. Меня отселили в самое дальнее поместье. Выдали книги и оставили. Так что я не вру. Десу или Стрей?» Я посмотрела на дознавателя ясным взглядом, пытаясь не расплакаться. «Тогда почему он вас скрывал?» «Стыдился. Если вы не в курсе, то его наследники ко мне крайне плохо относятся». «Она не врет», — защитил меня ректор. «Про Деланкуров я уже наслышан. Да и срыв у Тьяны был из-за них. Но ведь учить продолжал». Мелир продолжал наступать в своей речи. «Еще чуть-чуть, и выведет меня на чистую воду. Нужно действовать как-то хитрее». «Да», — я дала волю слезам. «Так хорошо жить, обучаясь у отца, который тебя презирал и жалел, что не его любимым детям передался наследный дар, прямо как насмешка судьбы». Я уже в голос рыдала и кричала на мужчин. «А потом оставил меня одну в деревне, почти не интересуясь, как я живу. Вы в чем меня подозреваете, Дес-дознаватель? Что я хотела избежать поступления и не идти потом в армию? Так я в академии и поступила сама». «Ни в чем». Он вздохнул. «Хочу прояснить ситуацию». «А вы со вдовой его поговорите, все поймете», — едко заметила я. Встала и вышла из кабинета, громко хлопнув дверью. За мной никто не последовал. Спустившись на два этажа ниже, прижалась к стене, слушая свое гулко бьющееся сердце. Успокоившись и вытерев слезы, неспешно побрела в комнату и раздумывала о том, что мне будет очень тяжело продержаться 3 года, прежде чем стать независимой и уже потом предъявить права на наследство и титул Дерассе. Бастиан Мертиарон. «И как это понимать?» «На повышенных тонах начал я, когда дверь за ученицей захлопнулась, заставив взлететь лежащие на столе документы. Мы, кажется, договорились, что ты давить не будешь. Девочка явно что-то скрывает, Бас. Неужели не замечаешь?» Дознаватель прищурился. «Или ты влюбился, и эмоции затмевают твой разум? При чем здесь это? Она моя ученица. И значительно младше меня. Я даже мыслей таких не допускаю». «Ну-ну», — усмехнулся друг. «То-то часть учеников и преподавателей гудит об особом отношении к некромантке. Ты здесь один день. С чего ты так решил? Но не думал же ты, что у главного дознавателя ушей в академии не будет? Знаю я твои уши». Я откинулся на диване. «Часом не темный маг Деривард». Мелир только лукаво улыбнулся. Ему, кстати, девушка тоже приглянулась. Заговорщически начал он. «Он преподаватель». Я хлопнул по столу. «В академии это не приветствуется. А ты ректор», — парировал мой друг. «Твой интерес для особо внимательных заметен издалека. Возьми себя в руки». «Хотел бы». Я положил локти на колени и подпер подбородок. Но каждый раз, когда встречаюсь с ней, здравый смысл будто исчезает. «Может, вы истинные?» — вскинул брови Мелир. «Это многое бы объяснило». «Может. Но не предложу же я ей проверить. Она бастард. Почему нет? Ты ее видишь 2-й раз. А я уже достаточно присмотрелся. Она на такое не пойдет. Да и, как я понял, замуж она не торопится. Но принимает ухаживание Рифера и дракона Дамариса», — подытожил внимательный дознаватель. «Да, я тоже видел ту сцену на террасе. Как бы то ни было, ты поступил опрометчиво, решив допросить мою адептку в таком тоне. Я вернул разговор в нужное мне русло. Тебе нужно извиниться. Бастиан, я дознаватель. Это моя работа. А девушка не настолько сахарная. Она в военной академии. И сражаться будет на передовой со своей силой. Тем более, закончив боевой факультет». Вот тут Мелир прав. Я до этого не задумывался о будущем Тьяны. Да и зачем? Для меня она такая юная и наивная, совсем не отождествляется с войной, мертвецами и темными проклятиями. На боевом обучилось уже приличное количество девушек. И не все из них вернулись домой после службы во благо императора. Такого этой адептке я не желал. Она вызывала какие-то странные чувства. Желание защищать и покровительствовать. «Мелир», — сказал я, вставая, — «к ней на пушечный выстрел не подходи. Если нужна будет еще беседа, только в моем присутствии и только согласовав со мной все вопросы. Понял, друг. С хитрой улыбкой ответил дознаватель. Но хотелось бы знать, как отреагирует его величество на такой явный интерес к незнатной. Сейчас он собрал отбор для себя, а потом и до тебя доберется. И хлопнул меня по плечу. Он сам пусть сначала определится. Да, почесал затылок Мелир. Во дворце с приездом распорядительницы каждый день цирковые представления. Я вопросительно изогнул бровь, невольно копируя жест Тианы. Мелир рассказал про случившиеся эскапады, а я отвлекся от невеселых дум об одной адептке. На том мы с ним расстались. Утром ему нужно было быть во дворце. Уже в своей спальне раздумывал, как извиниться перед обиженной Тианой. Сегодня вышло плохо. Я обещал ей защиту, но из-за огромного желания услышать ответы не остановил друга, тем самым нарушил свое слово. Завтра же извинюсь. Сейчас она, наверное, уже спит. Тиана. Я ворочалась сбоку на бок на своей постели, обиженная на весь свет, точнее, на двух драконов. Вот достали. Какая разница, почему я не регистрировалась? В чем меня подозревать? Они сильно удивятся, если узнают, что некоторые некроманты также скрываются до поры до времени. Не у всех есть желание работать с мертвыми и служить на границах. Именно поэтому нас так мало. Мы первые в линии обороны от ваохцев. Они же любят баловаться воскрешением монстров. А во вторую очередь уже боевики и проклятийники. Правда где-то в груди стучала. Ты все лжешь. Ты постоянно лжешь. Совсем завралась, Тиана. И признаться не могу. Не знаю, кому верить. А тут еще и задание от богини. Все равно засыпала я с обидой на Бастиана. Я думала, что он не даст дознавателю так воздействовать на меня. А тот не стеснялся в средствах. Пытался на ментальном уровне пробить мои блоки. Только он не знает о том, что я тоже менталист. И чувствую такое вмешательство. Не драконы, а высокомерные высокородные задницы.